Глава 24. Турбоподдув. Новый штурмовик получился у хангойских мастеров еще лучше первого. Мягкие кресла, обитые сталью края во всей горизонтальной плоскости. Усиленный короб Бигмака, выкрашенный в голубой корпус, чтобы сливаться с небом. «Машина-огонь», как выразился сидящий рядом со мной на месте пилота Диего, когда впервые увидел летательный аппарат. Молчу уже про маневренность и комфорт экипажа, но в скорости закрепленный у изверга на спине гроболет проигрывал штурмовику капитально. Потому и решили сначала вернуться домой, а потом уже мчать на север к оставшимся троим финалистам, несмотря на приличный крюк. Сейчас уже добрались. Висим в паре лиг от соцветия, чтобы менталист точно не дотянулся. Падать не хочется. Помним, как сами роняли корабль соперников, прибывших тогда по рекламе. Согласно изложенным в письме требованиям, ответ должен принести одиночный левитант. Никаких самолетиков. Хотя все это, конечно, перестраховка. Ди сбежит от любых местных летунов на любых воздушных судах и суденышках. Просто Яша про этого менталиста, что после смерти Джонни у них по-любому стал главным, все уши уже прожужжал. Этот Мигель, со слов пироманта, та еще скотина. Злопамятный, жестокий, хитрый ублюдок. От него можно ожидать любой подлости. Покойный америкос отдыхает. Кстати, с Джонни принц Хельвальд и полковник Фарк отработали на 5 с плюсом. По условленному сигналу, каким был огонек Яши, один громобой убрал щит, а второй, успевший за время нашего разговора с врагом подобраться поближе, ударил в скоростника молнией. Без каменной кожи пережить последующий взрыв у америкоса не было шансов, а сбежать с телепортом он тупо не успел. Молния слишком быстра. Самое же интересное, что в полночь как раз вышли отпущенные финалистам 50 дней. Так что в стартовой локации Джонни не оживет. Впрочем, я не уверен, что и сутками раньше ожил бы. Так-то орги наверняка не смеха ради поставили такое мерзостное условие возвращения дара. Вполне возможно, что попаданец, убитый именно другим финалистом, умирал окончательно. Теперь уже не проверить. Само собой, с окончанием срока бессмертия ангелов стеречь стартовые локации смысл пропал. И Чеча, пока мы летели к нашему древу, постепенно перетащил туда же всех силаров, кто стоял на постах. Да и знали мы теперь, где скрываются оставшиеся финалисты. Тот же Вася сегодня с утра доставил на соцветие алоэ, перед которым висим, запечатанное с пометкой «Только для ангелов» послание, в коем я расписал для троицы землян варианты развития дальнейших событий. Джонни мертв. У них выбор — отправиться следом за ним, ибо нас вдвое больше и возможности у нас шире. Либо присоединиться, как Яков, и помочь в битве с Кракеном, Змеем и кто там еще нарисуется на десерт. В конце жребий с гарантией. Я уже даже успел выдумать способ, исключающий все варианты нечестной игры. Отлетим, когда придет время подальше в сорняк, и наденем антимагические наручники. Нужное количество есть. Две пары из девяти будут липой, предварительно дам всем желающим проверить под контролем других. Кто в итоге останется с даром, тот и выиграл. Секундантами возьмем с собой по несколько боевых магов из обеих империй. Да, тут есть еще над чем додумать и что улучшить, но план скорректировать успеем. Сейчас тупо некогда придираться и торговаться. Через несколько дней Кракен будет у Алоэ Хо, да и змей неспроста влез на соседнее от этого древо. «Летит!» Возглас Ди мигом вывел меня из раздумий. И действительно, от внешней стены в нашу сторону по воздуху двигалась одинокая фигура левитанта. «Убрать щит!» — приказал я в трубу, когда маг посыльный уперся в незримую сферу. «Если что, сразу ставим обратно!» Но подвоха здесь не было. Атакующие заклятия не помчались к нам от соцветия. Реально доставка ответа. Приняв из рук подлетевшего воина письмо в запечатанном смолой плотном конверте, я отправил левитанта обратно. Вежливость, с которой здоровался и представлялся посыльный, весьма обнадеживала. Не с улыбкой вручают обычно отказы. И хотя местный маг вряд ли знал, что в письме, я уверен, что воин транслировал эмоции тех, кто его посылал. Уважительный страх — это правильно. «Ну, что там?» Диего нетерпеливо заглядывал мне через руку. Но почерк здесь жесть, и написано мелко. «Акусеть!» — наконец-то дочитал я. «Согласились?» «Ага, но не все. Прикинь, манник с воздушником менталиста убили». «Ого! Того самого Мигеля, про которого Яков рассказывал?» «Видать, он был против». «Похоже. Но ты, команданте, не расслабляйся пока. Это может быть хитрой уловкой». «Но нет. Манник Говард Кларк из Австралии и японец-воздушник Харуто Ямагути через час уже смирно сидели на выделенных новичкам креслах, причем оба в браслетах. Нам, да и этим двоим повезло, что всунутое Чечи первому же подвернувшемуся после прыжка Силару письмо попало в руки японца, собственно и сделавшего выбор за всех троих финалистов. Понимая, что Мигель, всегда поддерживавший все начинания Джонни, однозначно пошлет нас и постарается как-то перехитрить, воздушник всадил в менталиста молнию раньше, чем показал наше послание даже Маннику. Решительный парень и очень расчетливый. Сразу же привел и еще один аргумент в пользу своего поступка. Мол, толку с менталиста в битве против зверей никакого. Его дар заточен исключительно на борьбу с другими силарами. Даже выданная к финалу способность дистанционно подавлять магию у конкретных людей бесполезна для общего дела. Ну а то, что главных боссов игры валить надо всем вместе, Харуто, Говард не даст соврать, говорил еще в самом начале. В общем, наша команда пополнилась не тремя, как я рассчитывал, новыми членами, а двумя, но полезными и пришедшими почти добровольно. Соглашусь с юным членом Якудзы, я же успел слить биографию всех троих кандидатов, пока мы летели сюда. С менталиста нам не было толка. Да и не жалко сынишку наркобарона, еще на земле получившего кличку «Веселый палач». Другое дело воздушник со своими стихийными бедствиями. Масштаб коих с получением финальной способности вырос до поистине глобальных значений. Позже надо будет испытать в деле. На словах же Харуто звездит, что способен лес, сирич-сорняк, косить в ноль. Деревья с корнями и чуть ли не саму землю под ними на дюжину метров поднимать вихрем в воздух и молоть все подхваченное воронкой в труху. Такой смерч, глядишь, из гигантской амебы, зовущейся кракеном, шкуру сможет содрать. Хорошо бы. Ну а манника нам и тем более сам создатель послал. То, что мы себе нового бигмака завели, всех проблем не решала. Мои пожирательские возможности весьма ограничены. Я не могу одновременно снабжать армию, растянутую по серьезной линии фронта. Тупо длины шлангов не хватит. Ангел же данного дара способен работать на куда большей дистанции. На двоих мы точно управимся. Тем более, что в подарок от своего игрока Говард получил возможность работать по площадям. То есть ему не нужно выбрасывать отдельную нить к каждому силару, кого заправляет. Манник просто врубает свою способность, и все маги в радиусе лиги начинают автоматом накачиваться горючкой. Большинство игроков понимали, что в финале их избранникам в первую очередь предстоит воевать с боссами, а друг с другом уже во вторую. Потому и способности-бонусы выдавались под стать данным целям. В битве армии силаров стенка на стенку врубать заправку по площадям смысла нет. Наполнишь и своих, и чужих. А вот против роя или зверя — пожалуйста. С Говардом в наличии мне теперь встречать кракена уже не так страшно, как раньше. Битва ведь нам предстоит из серии «Ни шагу назад, отступать некуда». Под своим же алоем встречать собрались. Даже если бы мысль такая пришла, не успели бы провести полную эвакуацию жителей. Хотя Фая, министры, совет, да и в целом большая часть обитателей соцветия от греха подальше уже перебрались на корни. К нашему возвращению там же соберутся силары союзных империй, и можно начинать. И вот мы на месте. На торжественные речи и напутственные слова времени нет, но собрание штаба — мероприятие обязательное, так как объединенная армия империй Хо, Нири и Нардо уже у нас на корнях. Общим решением я признан главнокомандующим союзного войска. Впрочем, данный выбор был и так очевиден. Кому, как не архангелу Александру, вести в бой против зверя-пожирателя, вставшие на его пути силы света? Да, пафоса через край. Но это не мои слова. Его святейшество, что тоже спустился вниз, постарался. Теперь с его подачи наша армия называется именно так. Расскажешь такое кому на земле, сразу упекут в дурку. Кроме войск упомянутых трех империй, с нами в бой пойдут многочисленные беженцы с поваленных зверем алоев. Силары всех мастей, кого слухи о готовящейся финальной битве с погубившим их дом чудовищем направили к нам, продолжают стекаться на корни. Эти точно будут драться, не жалея себя. Кто по воздуху прибывает, кто прыгает телепортом. Не будь Кракен так быстр, пришло бы в 100 раз больше. Теперь эту огромную тварь даже на харцах не обогнать. Но у меня под началом и так уже тьма тьмущая магов. И, что радует, силаров нужного дара среди них много. Одних только пиромантов собрали почти 800. Из них только треть не дотягивала до 4-го ранга. Но с этой проблемой я уже разобрался. Силушки хватит на всех. Огневики в моей армии должны лить пламя струями. Шарами нам Кракена сжечь не получится. Других силаров, кого собираюсь привлечь, тоже возвысил, для чего пошли в дело выращенные на алоях союзников зерна. Сейчас не время для жадности. Встречать разросшегося до 10 лиг в диаметре слизня моллюска собираемся на стенах периметра. Магическая защита против Кракена не работает, так что хоть с простым камнем прикроемся. Кроме огневиков, в первой линии обороны скоростники и левитанты. Первые, чтобы помогать уворачиваться от кислотных снарядов и щупалец. Вторые, чтобы поднять пиромантов в воздух, когда придет время. Силаров другого дара я не придумал, как задействовать с пользой. Будут только мешаться под ногами. Исключение — громобои. Но то уже дальнобойная артиллерия. Их можно гораздо выше на склонах поставить. Пусть лупят взрывающимися молниями. В эффективность обстрела не верю, но и лишним не будет. Какая-никакая, а дополнительная нагрузка на регенерацию Кракена. Впрочем, могут попасть по своим, так что эту подмогу оставляем на крайний случай. Но сначала подготовка, совмещенная с проверкой способностей завербованного якудзы. Нам в любом случае избавляться от сорняка у того края корней, откуда ждем появления Кракена, чтобы обзору ничего не мешало. Хотел привлечь к этому делу Ли с его властью над флорой, но проще вычистить все гигантским торнадо, чем заставить целый лес сгнить в труху. Поднялись на штурмовике, отлетели чуть-чуть, и Харуто врубил свою магию. Да уж, это было по-настоящему круто. Что там смерчики, какими нас бывало гоняли воздушники? Тут реально торнадо-торнадище, до поллиги высотой, в раструбе 100 метров диаметра. Тяга атомная. Рев стоит, что Годзилла от зависти сдохнет. Нижний узкий конец гигантской воронки с легкостью выдирает деревья с корнями. Внутри вихря конкретная мясорубка. Хруст, треск, скрежет, зеленка мгновенно сливается в однородную массу. А сверху фонтан из крошева, в которое превращается всосанное. Град ошметков засыпает окрестности на пару лиг во все стороны. Хорошо, что мы не возле стен начали. Вдоль периметра поработает Ли. Впрочем, расчистить будущее поле боя — это только полдела. Потом его еще нужно засеять. Не особо верю в успех начинания, но попробовать надо. Завалил же Ли Медведзилу. Вдруг и с Кракеном выгорит. Ну или пусть хотя бы замедлит моллюска. Пролетелись, рассыпали по распаханной Харуто земле те каштаны, что уже раз помогли убить зверя. На этом с подготовкой все. Ну то есть почти все. Осталось расставить людей, разъяснить всем задачу, отрепетировать несколько рабочих моментов. Например, общий залп. Струи пламени слились в сплошную стену шириной 100-200 метров. Недурно. Теперь с вылетом. Фланги дружно поднялись в воздух. Левитанты несут на закорках огневиков. Встречать Кракена мы будем выгнутым назад полукольцом, дабы с трех сторон начать жечь великанскую тушу. Снова залп. Ха, не так уж и плохо для первого раза. Не особо синхронно, но 3 секунды спустя огонь лили все. Ничего, тренировка на то и нужна, чтобы в нужный момент получилось все идеально. Время есть. Зверя ждем во второй половине дня. Вон он, валит лес за рекой. Успеем порепетировать вдоволь. Параллельно тестируем возможности Говарда. Манника возит на немного улучшенном, без бигмака внизу и с приколоченными к полу сидениями, гроболете, испытанная команда левитантов во главе с Мелом Хасса. Штурмовик и Диего со мной. Австралийцу всего-то и надо, что летать позади всех вдоль позиций, обеспечивая автоматическую заправку. Нам же с Ди, Ли, Харуто, Чечи и Яшей придется мотаться повсюду, в том числе и в опасной близости от кислотной амебы с ее слизевыми пушками и тентаклями. Из всех ангелов только Гвидо в глубоком тылу. Его помощь не настолько важна, чтобы им рисковать. Хотя бы за нашего миролюбивого коммуниста-католика переживать не придется. А вот местных друзей моих на первой линии несколько есть. Ферц и Фалко, который его будет катать, встали где-то на левом фланге. Тола в центре, куда мы собрали сильнейших. Грай, временно убранный мной из охраны императрицы, позаботится о подруге. Вернее, не о подруге, а о невесте. Как раз только что сделал ей предложение, от которого наша королева огня не стала отказываться. Все, закончили с репетицией. Отдыхаем. Ждем гада. Перед нами, за стеной, на 3 лиги вперед, голая перепаханная земля. Видела бы это моя супруга, развод гарантирован. Но Лими при Фае, на другой стороне корней. Оттуда стартует эвакуация, если мы не завалим зверя. Хотя бежать, если мы проиграем в сегодняшней битве, это всего лишь отсрочка неизбежного печального конца. Конца всего. Понимание того факта, что от меня зависит ни много ни мало, а судьба всего мира, конкретно давит на нервы. Давно уже победил в себе труса, но сейчас я боюсь. Не за себя. Сам я и так, считай, труп. Возвращаться на землю в тело прежнего слоника Сашки, живущего с бабушкой? Нет, увольте. Пусть уж лучше к своим семьям, к своей прерванной счастливой жизни вернутся друзья. Я уже все решил. Если мы победим зверей, если выживем, если жребий выпадет мне, откажусь в пользу Ди или Гвидо или Чечи. Они заслужили, их ждут на земле. А мой дом здесь. Раз судьба его предрешена, то и я уйду вместе с ним. Но, быть может, загадочная перезагрузка — это не про уничтожение мира. Тогда все, кого я люблю, кого уважаю, кому желаю настоящего счастья, останутся живы. На одной этой надежде и держусь. Ради Фаи, ради моей мелкой женушки, ради Толы, Грая, Фалко, Ферца, Червя. Перечислять всех получится долго. Ради вас, друзья, я порву зверей в клочья. Костьми лягу, но остановлю тварей. Иди сюда, сраный моллюск. Я готов. «Ли, пошел!» Где-то там, под необъятным пузом гигантской амебы, или низы кракена лучше называть подошвой, дружно начинают стремительный рост сотни каштанов. Но последствий атаки взрастителя сразу нам не увидеть. У деревьев, в которые превратятся плоды через 10-15 секунд, лишь один шанс пробить шкуру твари. Если это не выйдет сейчас, то потом уже колоссальная туша продвинется дальше и переломает юные саженцы. «Ну что там? Когда уже?» Мы летим параллельно ползущему коллою кракену чуть в стороне. Пока не зигзагами. Едва ли зверь в состоянии связать непонятную атаку на свое пузо с нашим присутствием неподалеку. Скорее уж признает по очертаниям штурмовик и вспомнит, как мы его поливали огнем. «Нет, ничего не выходит», — вздыхает Ли. «Они должны были уже прорасти». «Забыли! Харуто, твой выход!» Над башкой кракена, хотя на башку эта выпуклость с клювом вообще не похожа, начинает закручиваться стремительно разрастающаяся воронка. Жаль, глаз у моллюска нет в принципе, а слепить не получится. Узкий край конуса впивается в тот самый клюв. Единственная часть зверя, не увеличившаяся в размерах с момента, как тот вылез из моря. Вдруг это его уязвимое место? Бесполезно. Торнадо бессильно скребется о шкуру чудовища. Ни роговые челюсти, ни какой-либо другой кусок тела чудовища оторвать не выходит. «Яша, бей шаром в голову!» Плазменный сгусток срывается с рук пироманта. Несколько секунд, и алая блямба накрывает уродливый клюв, растекаясь по выпуклой башке кракена. Проняло. В нас немедленно полетели снаряды из слизи. В этот раз не опасные. Слишком уж мы далеко. Увернуться несложно. «Что дробина слону?» — констатирует отсутствие результата труба голосом Чечи. «Эту падлу толпой валить только!» «Отходим!» Вася прав. Все эти наши потуги для галочки. Я не сомневался, что у Ли и Харуто ничего не получится, но для очистки совести надо было попробовать. Планы Б, В и Д — до свидания. Здравствуй, первый и единственно годный план А. Подпускаем моллюска поближе. Еще ближе. До корней где-то лига. Пора. Большой, но уже просто огненный шар летит вверх. Это условный сигнал. С флангов поднимаются в воздух сотни маленьких точек. Каждая — два человека. Крайние пары мчатся вперед. Ближние к центру почти не меняют позицию. Растянувшаяся на несколько километров линия обороны выгибается обращенным к врагу рожками полумесяцем. Ждем, ждем, ждем. Не имеющая ног огромная клякса движется вперед со скоростью быстрого бега. 200 метров, которые мы будем поливать его пламенем, кракен преодолеет за половину минуты. Этот краткий миг решит все. Пора! Второй шар летит к небу, но следить за ним некому. Все взгляды обращены к стене. Не к той каменной, что защищает корни от сектов, а к стене пламени, что секунду назад возникло на пути кракена. Зрелище — просто огонь. Эпик полный. Сотни ревущих струй слились в общую алую полосу. Больше всего похоже на гигантский огненный гребень. И передний его край уже принялся причесывать кракена. «Вниз! Яша, лей!» Штурмовик устремляется в центр событий. Теперь можно. Защитная артиллерия зверя рассредоточилась и бьет сразу по множеству целей. Сгустки слизи навесом, так как вся передняя часть, откуда можно было бы лупить прямой наводкой, скрылась в бушующем океане пламени. Вырастающие тут и там из тела моллюска тентакли тянутся к линии мелких обидчиков, но все как одна сгорают в огненном аде, так и не добравшись до целей. Мы снизились, и струя Якова поливает чудовище плазмой, внося свой весомый вклад в дело глобальной прожарки гигантской амебы. Клубы дыма и пара заволакивают небо над нами. Гори, падла! Гори! Наш удар страшен. Чудовищно страшен. Но проклятый слизняк, похоже, напрочь лишен восприятия боли. Прет и прет вперед. Выгоревший участок туши сменяется новым, тот следующим. Кракен слишком велик. Расстояние между ним и краем корней уменьшается. Медленно. Шаг в секунду не больше. Дайте нам час-другой, и мы спалим чудовище в ноль. Но, увы, столько времени нет. И что хуже, нет сил. К сожалению, часть из кислотных снарядов находят свои жертвы. Тут и там из гигантского гребня выпадают зубцы. Особенно заметен этот процесс на краях. Левитанты на флангах не настолько быстры, чтобы уворачиваться от всего, что по ним прилетает. В центре лучше. Там бронебои на шурсе отслеживают всю падающую на стены кислотную слизь и вовремя оттаскивают своих подопечных от мест попадания оных. Даже отсюда видны проплавленные в камне дырищи, оставшиеся от подобных прилетов. Но что же делать? Постепенно я понимаю, что сдержать кракена у нас не получится. Не хватает нам огненной мощи. Гигантская туша горит, но ползет. Секунд 10 максимум и перевалит за периметр. Отступать? Перегруппировка и новая линия обороны ближе к стволу? Но что это даст? Передышку для зверя? Восстановиться, заживить свои раны? Ну нет. Тогда что? Бросать аллой и силарами драпать? Бросать сотни тысяч людей? Своих людей? Хойцев? Эх, не хватает нам жару. Стоп. Это мысль. В мангале. Да что там в мангале? В любой печи, в том числе и в промышленной, поддув — это главное. Ну-ка, нагоним сюда кислороду. Харуто, запускай свой торнадо. В гущу пламени целься. Запоздало приходит трусливая мысль. А ну как задуем. Разгоним сейчас струи к черту, отбросим все пламя. Вот Кракен обрадуется. Но передумывать поздно. Воронка раскручивается. Обретающий очертания смерч устремляется острием конуса к продолжающей бушевать внизу огненной буре. Вот щуп впивается в пламя, тянет его в себя, еще тянет, еще... Яша, лей туда свою жижу! К обычному огню присоединяется более яркая плазма. Торнадо уже полно под завязку. Цвет пламени начинает меняться. Гигантская воронка светлеет, почти что белеет. И вот результат. Конус словно вгрызается в тушу моллюска. Нижний край смерча плавит тело Кракена, словно масло. «Режь его!» Но Харуто и так уже гонит огненный вихрь по направлению к центру чудовищной туши. Мы летим следом. Яша льет и льет плазму, не давая торнадо остыть. К контрвыпаду присоединяются видящие наш успех левитанты, что несут своих огнеплюев-напарников вслед за раскаленной воронкой. Сумасшедший рывок, но риск стоит того. Позади пылающего смерча выжженная до черна борозда. До земли! До земли, мать его! Режем насквозь! Вот и клюв. Шишка, которую я называю башкой, слеплена из того же теста, что и поддавшаяся напору чудовищной температуры тело моллюска. Ну-ка, тварь, есть ли у тебя мозг? Или хотя бы центр нервных окончаний какой? Мне не важно, лишь бы ты, паскуда, сдох. Сдохни, сука! Нет, он все-таки амеба. Не зря в голову так упорно лезло это сравнение. Башка надвое, клюв висит на соплях, завалившись на бок, а он, падла, продолжает ползти. «Прорезай до конца!» И мы режем. Вскоре обгорелая туша разваливается на две половинки. Одна, меньшая, замирает. Вторая, побольше, продолжает движение. Край ужавшегося вдвое чудовища проламывает стену периметра. Даже этот кусок моллюска по-прежнему очень велик, но теперь мы знаем, что делать. Еще один прогон пылающего смерча над спиной твари, и Кракен стал еще меньше. Разворот и опять поперек. Клюв остался на сдохшем куске. Часть, что все еще жива, ползет дальше, постепенно сгорая. Отступившие от павшей стены силары продолжают поливать огнем зверя. Кракен тает на глазах. Снова режем. Все, победа. Уже очевидно, что мы его спалим. Дотла. В пепел. В ноль. Тот край твари, что был ближе к линии пиромантов, истлел. Таскавшие огневиков летуны разлетелись. Их скорость не позволяла больше сопровождать ускоренную Харуту до нельзя пылающую воронку. Но Яшиной плазмы хватает и так. Дальше справимся сами. Минута, нет, даже меньше, и последние вяло шевелящиеся остатки некогда огромного чудища догорают под жадным щупом раскаленного смерча. Мы сделали это. Зверь мертв. И плевать, кто его в итоге убил, запустивший свой вихрь Харуто или Яша, заливший торнадо плазмой. Сейчас нам объявят. Господа победители Кракена, делаем ставки. Настроение просто огонь. Ну-ка, диктор, включайся, порадуй нас своим мерзким голосом. Но безучастные небеса молча взирали на нас. Тишина. Да и хрен с вами, сраные орги. Это общая победа. Мы сделали это.